Глава 24. Признайся, ты мною разочарован? Вопрос удивил Эмберхарта, молча курившего уже полчаса. Нет, с чего бы? Если сравнить тебя и меня, я даже пальцем потыкал в обоих, то я облажался по всем статьям. Если ты имеешь в виду, что не был готов к внезапно враждебным немцам, целенаправленно шедшим тебя убивать по приказу Акаи Бата, то, увы, разочарую тебя, Кейн. Я столько многого добился в своей жизни именно потому, что сам был таким немцем. Побеждать легко, когда от тебя не ждут удара. Побеждать легко, когда цель не знает, что она цель. А уж насколько все проще становится, когда ты в кабине неуязвимой пятиметровой машины с мечом, способным рассечь пополам танк. Так что нет, Кейн, я не разочарован. Ты был целью, вечно прячущейся там, где тебя сложно подловить, но на Гарамоне, перед глазами всего мира. Да уж, что называется, вылетело из головы. К тому же... Лорд назидательно поднял два пальца с зажатой между ними дымящейся сигаретой. «Благодаря Азову Старшему, ты лежишь в кремлевском госпитале с заштопанным брюхом и приделанной назад рукой, а это, князь, смогли организовать только благодаря оперативности графа и целителям, которых император был вынужден отправить тебя латать, и то они еле успели. То есть, я теперь ему должен, протянул я. Гоблинам тоже, усмехнулся мой собеседник. Они буквально вытащили тебя из щупалец той твари, в которую ты превратил Тантака. У них была мелкая артиллерия, с помощью которой они и расстреляли это чудовище, когда оно полезло из тумана. В жизни не видел ничего подобного. Надеюсь, больше и не увижу. Такая жуткая... «Нет», – задумался лорд, после чего его угрюмое малоподвижное лицо передернулось. «Такая стрёмная, еще и в тумане». «Я бы сказал, что хорошо то, что хорошо кончается. Но тут счастливый конец был какой-то весь из себя сомнительный. Кристина и домашние уже в моем княжестве, стараниями и оперативностью Азова-младшего – все члены команды в отеле, а Зальцев, которого чудище из тумана слегка пожмакало, еще и в соседней палате. Сам Петр III, отговариваясь крайне обострившимися отношениями с Германией, маринует, как наш отряд, не считая лежащего в коме меня, так и гоблинов, чья делегация ждет момента принесения вассальной клятвы где-то во дворце. Ну, а мы тут, в нашем внутреннем мире, отдыхаем, так сказать, лечимся. Попадание четырех тяжелых револьверных пуль стало бы для меня приговором в любом случае, кроме того, что обеспечил граф Азов. Современная медицина ни в каком из трех известных Эмберхарту миров не могла бы справиться с перемешанными кишками, разорванными мышцами и раздробленными костями. Очень показательное везение. Что-то не сходится. Тем временем задумчиво пробормотал лорд Эмберхарт. Гоблины Гарамона теперь целиком и полностью в руках Петра III. Их портал окружен ревнителями и волшебниками. Их делегации у него во дворце. Император слегка тянет с принятием присяги из выгоды, получая... политические преференции в дипломатии. Но им некуда деваться, это яснее ясного. Получается, он выиграл, но так не должно быть. Догадка пронзила меня с ног до головы, буквально выбросив с дивана. Я даже не успел ее осознать. Мысли не успели принять окончательную форму, как я уже шагал к книге, вольготно распростершейся на своем пьедестале канделябре. «Так вот оно что!» «Кейн!» — предостерегающе позвал меня лорд. «Нет, ничего!» — рассеянно пробормотал я, кладя руку на книгу Вермиллиона со словами. Так вот, как все закончится. Бездушная ты, сволочь. Сильверхеймы. Они столько приобрели благодаря этой книге, но сколько они потеряют, воюя с аксисами? Никак не меньше. Вот он, момент истины. Сатори, прозрение. Последний кирпичик в аморфное нечто, тут же приобретшее четкие грани и очертания. Кейн, ты что-то понял? Да, лорд Эмберхард. У гримуара горизонта тысячи бед нет разума и нет цели, только путь. В дураках останутся абсолютно все, даже мы. «Во дает! Да прекрати ты поясничать!» Тоном, в котором отчетливо сквозило снисхождение, Виталий попытался одернуть младшего брата и выпучил глаза, складываясь на колени от удара под дых. А затем был схвачен больно за уши, чтобы младший брат, которому он только что сделал замечание, смог уставиться ему в глаза сверху вниз. «Виталя!» – проскрежетал Константин, одиннадцатый сын графа Азова, рычавший до этого на пристававшую к нему сестру. «Олень ты домашний! Еще раз пискнешь на меня, уши заморожу и отломлю. Или сразу отломить? Одно? Какое? Выбирай! Правое или левое?» Девятый сын засипел в ужасе, полностью и безоговорочно поверив ледяному тону своего младшего брата, чьи руки ощущались им как очень холодные. «Костенька!» Мать Эйна явно желала воскликнуть это строго, но получилось наоборот, как-то беспомощно и жалобно. «Костя!» – произнес и сам отец большого семейства под вздохи и охи женщин и девочек, сидящих за одним большим обеденным столом. Прекрати! При всем уважении, Константин Георгиевич, отец мой. Белокурый невысокий паренек лишь зловеще сверкнул глазами, даже не думая отпускать брата. Мне надоело, что каждое мое появление за общим столом или на семейном собрании не обходится без гнусного подкаркивания от половины моих братьев. Стоит мне обратиться к тебе с любым вопросом, как они лезут в беседу так, как будто очередность наследования зависит от количества заслуг перед главой рода. Ну что ты говоришь, Костя? Высшая Эйна вновь попыталась взять слово, но была осажена недобрым взглядом любимого и единственного сына. А стоит мне попасть в свою комнату? Продолжил Константин, твердо глядя в глаза отцу, как мне не дают ни минуты покоя сестры, кузины и, более всего, сама матушка. Каждая из этих любящих родственниц спит и видит, чтобы затащить меня на один из их шабашей, из которых я не вылезал по малолетству. Да отпусти уже Оленю слова не давали, правое или левое. Моргнешь нужным глазом, как выберешь. Молча. Георгий Алексеевич украдкой бросил взгляд на сидящих старших сыновей, недовольно корчащих рожи или же с трудом делающих вид, что им все равно. Призвать к порядку обнаглевшего младшего они не стремились. В основном, как знал отец, потому, что Костя вздул каждого из них в тренировочной дуэли. Причем, самых горластых дважды. Второй раз всегда был особо обидным способом. Причем младшенький старших давил не каким-то хитрым способом, а сплошь агрессией и отточенным напором. Так, негромкий голос главы большого рода истинных мигом погасил начавшееся за столом шушуканье. «Константин! Отпусти Виталия и, пожалуйста, объясни, в чем на самом деле дело, раз ты так сорвался». «Этот идиот», — Азов-младший брезгливо отпустил насквозь бледные уши брата, а также Анна, Мария и Вероника. Знаешь, что они замышляли? Подсунуть моей горничной украденные у мамы обереги Камулотов, те, что ты ей подарил 6 лет назад. За столом заахали и заохали. Граф, метнув быстрый взгляд на жену, увидел, как та сжала кулачки, бледнее, еще сильнее. Оберегами она дорожила. Выполненные из полудрагоценных камней, они были уникальными произведениями искусства. «Вранье!» – тут же проскулил встающий на ноги Виталий, но чуть не был отправлен назад на пол оглушительным визгом графини. «Как вы могли?» «В которой потонула Костина, у меня есть доказательства». Началась бурная истерика высшей Эйны, которую тут же набежала успокаивать половина Эйн Дворца Азовых. Мать Константина рыдала, кричала и даже осторожно надрывала одежду в целомудренных местах, а Эйны-служанки голосили, неумело пытаясь ее успокоить. «Все сыновья за мной, в кабинет!» – велел граф, поднимаясь на ноги и бросая салфетку. «Всем отпрыскам и племянникам отныне запрещаю посещать личные покои других без их письменного согласия, самим или через слуг. Пользуйтесь, разговорники, на этом все». Все на самом деле было сложнее, чем казалось на первый взгляд. Нет, определенный градус ревности и недовольства Константин, безусловно, в семье вызывал. Слишком велики были успехи 11-го сына. Слишком яркие новости с его участием приносили во дворец, но далеко не настолько, чтобы сын, дочь и 2 племянницы графа решили подставить горничную Константина. Все было слегка сложнее. «Отец, я...» «Тишина, Виталий!» – велел Георгий Алексеевич. «Я все знаю. Мать сама вас подговорила». «Тишина всем! Успокоились! Графине дозволительно! Она беременна!» Вон как все глаза выпучили. Теперь стоит аккуратно объяснить своим слепым сыновьям обыденные вещи. Что женщины в такие периоды бывают нестабильны, что высшая Эйна, так пристрастившаяся к выходам в свет на разные приемы и мероприятия, страстно возжелала как можно более ярко провести свои последние дни перед длительным сроком беременности на Ларинине, что Константин, ее давний спутник на подобные мероприятия, сейчас просто яркий бриллиант, способный свести с ума всех сплетников Петербурга и Москвы. Ну, после его захватывающих приключений, но... «Константин», — назвал имя камня преткновения граф, — «я отдаю тебе нашу осеннюю резиденцию в Навелире. Она теперь твоя». «Выгоняете из дому, отец?» — беззлобно протянул младшенький временно, расчетливо прищуриваясь. Братья вокруг него тревожно зашумели, как скромные высокие дубы под легким ветерком. «Выгоняю». Благодушно кивнул граф. «До самих родов, чтобы духу твоего здесь не было. Не трави мать, не раздражай братьев, не заставляй девок идти на преступления. В гости можешь водить и приглашать, кого сочтешь нужным, но если узнаю, что твои братья таскают к тебе туда своих шлюх, которых решили впечатлить Ларинином, отвечать за это будешь ты. Все понятно?» «Понятно, отец». Константин и глазом не моргнул на изгнание, наоборот, приобрел довольный вид. «Вот так с вами надо», – торжествующе подумал граф, озирая посмурневшие морды всех своих отпрысков. «Решили, что раз мы там не живем, то можно шлюшатник устраивать? Вот теперь попрыгаете, козлики, Костя вам все припомнит. И тут же поперхнулся, услышав очень негромкое от младшего сына. 500 рублей ночь, братцы, и все будет на мази. Мужчины иногда очень смешные, заключила Кристина, вспоминая лица отца и братьев, когда они все вместе вышли встречать ее из дому. У нее появился жених. Ну, бывает. Иногда они появляются. Она вышла замуж? Ну да. Девушки выходят замуж. Что тут необычного? Она стала княгиней? Великолепно. Нам всем очень повезло. Но это в порядке вещей. Люди иногда становятся князьями. Она беременна? Как? Неужели этот Кейн, этот вроде бы замечательный человек, такой положительный и так хорошо к ним относящийся, тыкал в их маленькую девочку, в их сестричку, в их дочку? Да все равно, что они женаты. Как он мог? Хорошо же общались. Разумеется, не вслух, конечно же. Но все это так явственно было написано на физиономии всех трех братьев, когда она рассказала о том, что беременна, что они с мамой, все понявшие без слов, смеялись до упаду. Наверное, впервые в жизни. Мужчины. Хотя, кроме забавных моментов, есть и откровенно раздражающие. Она никогда не планировала забеременеть внезапно, да еще и во время выполнения задания, но Кейн опять все решил по-своему. Сделал свое гадкое дело, да пошел геройствовать, что и привело его под пули и в кому. За это он еще получит или нет? Все-таки действовать им пришлось в мире без магии, где толку от самой Кристины были бы одни слезы. Она куда больше сделала на Ларинине. Значительно больше. Заключила с графом Азовым ряд договоров, глубже интегрируя его капиталы в разворачивающуюся индустрию терновых. Подготовили ряд мер на тот случай, если Кейна и Константина придется немедленно вытаскивать из Гарамона. Разработали и притворили в жизнь очень сильную кампанию по интеграции молодой княжеской пары в жизнь русского дворянства. Теперь их имена на слуху. Похождения Кейна из тех, которые можно осветить, освещаются со всех сторон. Несколько пущенных слухов усугубляют интерес. Ведутся переговоры с еще двумя родами, предложившими разместить у них филиалы терновских силовых доспехов. Теперь ее мужа нельзя будет взять за шкирку, как котенка, и кинуть на новые испытания. Он и его дело уже часть Руси, не той, которой повелевает Петр III, а той, где существуют интересы аристократии. Она молодец. «Дочь!» — в дверь ее кабинета заглянул отец. «К тебе можно?» «Да». Удивленно подняла на него глаза, сидевшие в кресле и гладившие Мишлена Кристина. «Что-то случилось, отец?» «Есть немного», — скупо улыбнулся худой, сгорбленный мужчина, неторопливо шагая к столу. «Известие из столицы. Твой муж вышел из комы». «Что?» Мишлен, мягко спрыгнув, дал Кристине возможность встать. «Почему сообщили тебе, а не мне?» «Константина рядом не оказалось, его отозвали домой», — пожал плечами боярин. «А еще Станис у тебя вчера по моей просьбе украл разговорник, чтобы ты выспалась». «Да к черту подробности, как он!» — великодушно простила мелочи брюнетка, изрядно подобревшая к жизни после солнечного Ларинина. «Лежит, жалуется». Чуть пошире улыбнулся отец, садясь в гостевое кресло. Просит отправить его назад, в кому. Еще неделю ему нельзя будет шевелиться. Хочешь его навестить? Конечно, она хотела. Тем более, что здесь, в имении, гостевала одна из племянниц Азова, Полу Эйн, с которой у Тимура Тернова был небольшой, но явственно заметный романтический интерес. 2 минуты, и она в Москве. «Нет, папа», – дернув щекой, призналась княгиня, – «хочу, но нет. Мне слишком назойливо передавали приглашение принять участие в церемонии принесения присяги этих гоблинов, так что нет. Не хочу идти на поводу у государя. Он…» Она замялась. «Да, у ее отца, как у Тернова, почти всю жизнь был отпуск от службы императору, потраченный на укрепление рода. Но они же Терновы, они гордятся своей верностью». «Брось, родная!» – грустно выдохнул боярин, откидываясь на спинку. «Не о том думаешь. После того, как нас наградили, после того, как мы с твоей мамой сидели и считали, сколько потребуется денег, чтобы привести княжество в порядок, нет. Петру Третьему не нужна была наша верная служба, как честных людей. Он хотел носителей темных гримуаров, готовых, по его слову, на все. А как будут жить наши дети и внуки с такими пятнами на чести рода, его это не интересовало. Подобная позиция заставила меня пересмотреть наши отношения. К трону? Нет!» Взгляд боярина потяжелел. «К тому, кто на нем пока что сидит». Отец и дочь замолчали. Сказано было достаточно. Тернов-старший не был наивным сопляком. Он прекрасно осознавал, что управление огромной империей требует многого, очень многого, включая и весьма грязные инструменты и решения. Но при этом он был аристократом, представителем рода. То, что этот род уже сделал, его служба на протяжении сотен лет, это тоже требовало, как минимум, соответствующего отношения. Его семье Терновых не продемонстрировали. Скорее наоборот, воспользовавшись славой эксцентриков, попытались пренебрежительно прогнуть. «Недопустимо!» «Посмотрим, с чем уедет из Москвы Кейн», – прервала молчание Кристина. «За его величеством не водится нарушать собственное слово. Поэтому, если он действительно отошлет нас 40-летнюю опалу, мы сможем спокойно выкинуть все это из головы и заняться собственными делами». «Кстати, о них», – хмыкнул боярин Тернов. «Я вынужден тебя попросить посетить мастерскую. Там твои старшие братья, узнав, что Кейна мы можем не ждать еще как минимум неделю, ходят вокруг пересмешника, как 2 голодных пса вокруг застрявшей в заборе курицы, а твой муж запретил». «Еще как запретил!» – тут же вскочила на ноги девушка, чьи длинные косы зашевелились подобно 2 змеям. «Никаких испытаний, пока он не проверит сборку. Станис следит за ними, но не могла бы ты, еще как могла бы». Княгиня Дайхард изволила прервать беседу и удалиться, готовя попутно одно из самых своих любимых заклинаний, предназначенных для выбивания из дурных голов дурных мыслей. Ей вслед весело ухмылялся боярин Тернов, которому на колени залез крупный черный кот. Уходить Игорь Юрьевич не спешил, ему еще надо было обсудить кое-что с дочерью.